Принятие на себя ближнего по любви есть то, которое всячески предал нам Господь Иисус, прежде исцеляя немощи наши душевные, потом целя всяк недуг и всякую болезнь в земле грех мира, обновляя твердо верующих Ему и соделывая чистым ум их естество, даруя им и избавление от смерти, завещав богопочитание, благочестию уча, показывая, что мы должны ради любви злострадать до смерти, к тому же даровал нам и терпение причастием Духа, и будущее благо, их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взадуша. Потому принимает и искушение за нас, терпит поношение, поругание, связание, бывает предан, биен полонитом, напояем оцтом и желчью, пригвождаем гвоздями, распинаем, прободен копьем. Так, соединившись с нами и плотью, и духом, и восприняв за нас страдания, Он предал потом сей закон и святым апостолам и ученикам, пророкам, отцам, патриархам, одних прежде научив святым духом, а другим показав то пречистым телом Своим. Являя это принятие на себя, Он говорил: «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други свои». Потому и святой Павел, подражая Господу, говорил: «Ныне радуйся во страданиях моих у вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело Его, еже есть Церковь», гадательно указывая на принятие по любви. Хочешь ли яснее узнать, как все апостолы и мыслью, и словом, и делом вступили в общение с нами и через это общение понесли за нас искушение? Они делали это мыслью, предлагая нам Писание, приводя пророчество, увещевая нас веровать Христу как Избавителю, удостоверяя нас, что мы должны служить Ему как Сыну Божию по естеству, молясь за нас, проливая слезы и делая все, что можно сделать верным мыслью. Словами, прося нас, угрожая нам, уча, обличая, укоряя нас в маловерии, порицая наше невежество, объясняя Писание, обнаруживая время, исповедуя Христа и проповедуя, что Он распят за нас, утверждая, что вочеловечившееся Слово есть едино, а не два, хотя и разумеем Его состоящим из двух естеств, соединенных нераздельно и неслиянно. Во всяком времени, месте, деле, отсекая зловерие, не соглашаясь с ложью, не беседуя с хвалящимся по плоти, с тщеславным не пребывая, не боясь гордого, уничтожая лукавого, принимая смиренных, усвояя себе благочестивых и научая нас делать то же самое. Делами же, будучи гонимы, поругаемы, лишаемы, оскорбляемы, ввергаемы в темницы, убиваемы и подобное сему, пострадав за нас. Так, вступив с нами в общение, приняли они наши искушения, ибо говорят: «Аще скорбим о вашем спасении, аще ли утешаемся в вашем утешении», приняв закон от Господа, который сказал: «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други свои». И они предали нам тоже, говоря: «Аще убо Господь душу свою по нас положи, и мы должны есмь души наши по братьи полагать». И еще: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Итак, если мы узнали два вида общения друг с другом, то есть принятие, бывающее по нужде и проистекающее от любви, то сообразно с ними не будем любопытствовать о случающихся искушениях, как или когда или через кого они нас постигают, ибо соответственность каждого из них с винами – время неизбежного их последования и содействия к этому всей твари знает один Бог. А мы должны только веровать правде Божией и знать, что все невольно постигающее нас случается с нами или ради любви, или за злобу. И потому мы должны терпеть оное, а не отвергать, чтобы не приложить еще греха к грехам нашим. Воля плоти есть естественное движение тела с последующим за ним рожжением без помыслов, которые укрепляются сном и покоем тела. О них и блаженный Петр говорит: «Не дивитесь, еже в вас рождению, к искушению вам бываемому, яко чуждо вам случающееся». И блаженный Павел сказал о них: «Плоть походствует на духа, и дух на плоть, потому он и заповедует, говоря: духом ходите, и похоти плотские не совершайте». Сказали же это апостолы, желая, чтобы мы с такими движениями не соглашались.